Глава 22. Макс вздохнул и посмотрел на часы. В клуб уже прибывала ранняя публика, предпочитающая тихую музыку и трезвую компанию. Этот клуб, в котором обрывались ниточки, ведшие к Глафире Темных, его беспокоил. Здесь чувствовалась прочная круговая порука. Клуб принадлежал какому-то местному криминальному авторитету, с которым все тщательно старались не портить отношения. И Макс теперь знал, за что дернуть, чтобы эти ниточки начали распутываться. Он сверился с фотографией, загруженной в галерею мобильного телефона, насупился, расправил плечи и решительно шагнул к двери. Его сразу окутало искусственным дымом, оглушила кислотная музыка, игравшая, впрочем, пока не на полную мощность. В зале еще можно было разговаривать. Но в нем Макс не задержался. Он пересек его, толкнул вторую дверь, ведущую во внутреннее помещение и вип-залы. Тут же напоролся на шкафоподобного охранника. «Куда?» — протянул тот, по бычьи выпучив глаза. «К царю». Достал удостоверение и распахнул перед носом охранника. Тот нахмурился, отстранился, как это обычно делают дальнозоркие люди. «Тут стой», — велел. И скрылся за ближайшей дверью. Макс последовал за ним. И оказался в небольшом обеденном зале, где за единственным столом скромно обедал невысокий лопоухий мужчина в дорогом серебристо-черном костюме. На вошедшего охранника он посмотрел, как на пустое место, а вот появившийся из-за спины амбала Александров его заинтересовал. «Пожрать спокойно не дадут». Вздохнул мужчина и, вытерев губы салфеткой, отбросил ее. Откинулся на спинку стула. Охранник обнаружил Макса у себя за спиной, схватил его за локоть. «Куда?» — заревел. «Повторяешься, дружище». Макс лукаво усмехнулся. «Ты уже спрашивал, а я уже отвечал. К шефу к твоему. К царю». И он кивнул на замершего и с интересом изучающего его мужчину. «Пусть пройдет», — велел. Охранник с видимой неохотой высвободил локоть Макса и отошел к двери в ожидании указаний. Мужчина за столом сделал едва уловимое движение плечом. Охранник ретировался за дверь. Макс тем временем, не дожидаясь приглашения, устраивался за столом Андрея Ивановича Горохова, местного авторитета и владельца этого клуба. Он был из криминалитета старой закалки, получивший воровской статус благодаря многократным хождениям на зону, жесткими решениями и следованием воровскому закону. Это по сведениям вездесущего Глеба. Он очень не хотел отпускать Макса одного навстречу. «Ты что? Горох, были времена, людей живьем в бетон закатывал». Макс отмахнулся. «Это когда было? В 90-е? Сейчас он уважаемый человек, предприниматель». Глеб фыркнул. «Видал я таких предпринимателей». «С нами обоими он говорить не станет», — отрезал Макс. И оказался прав. Царь Горох, или просто царь, как его теперь все звали, был тертым мужиком. Кто сел перед ним, он разгадал раньше, чем Макс достал удостоверение. Поморщился. «Убери ксиву, воняет от нее». Макс пожал плечами, удостоверение убрал. Поставил локти на стол, будто рассчитывая на доверительную беседу. Горохов не торопился. Он изучал его. Из неприметной двери появилась официантка. «Что-нибудь еще, Андрей Иванович?» «Кофе принеси», — велел он тихо. «И это все забери. Сыт я». Все это он сказал, не отпуская взглядом Макса. Криво усмехнувшись, уточнил. «Себе закажешь что-нибудь?» «Кофе здесь нормальный?» — спросил Макс. «Обижаешь». Горохов скривился. «Тогда кофе черный, без сахара». Когда девушка-официантка удалилась, владелец бара протянул. «Значит, без затеи ты человек, раз кофе черный и без сахара». Макс рассмеялся. «Как ловко вы меня раскусили!» Горохов помолчал. Макс не торопился, ждал свой кофе. Когда он, наконец, оказался перед ним, принюхался, сделал небольшой аккуратный глоток. Напиток в самом деле оказался отменным, с легкой горчинкой, без кислоты, с пряным и мягким послевкусием. «Ну, говори, зачем пожаловал?» Горохов шумно отхлебнул кофе, отставил крохотную фарфоровую чашку на блюдце. Макс заметил, как ему некомфортно. Царь, в сущности, был простой мужик и наверняка привык пить из больших толстостенных чашек густой и сладкий кофе. Статус обязывал играть едва ли не аристократа. «Кофе отличный». Макс, будто издеваясь над хозяином, сделал еще один глоток. «Надеюсь, мне туда ничего не подсыпали». «Ничего, кроме слабительного». Горохов замер, насладившись вытянутым от удивления лицом Макса, и расхохотался. Макс вздохнул. «Да, не ожидал я от вас такого мальчишества. А нехрен моих людей в неловкое положение ставить. Вот ты прорвался ко мне, а я Батисту должен за это голову свернуть. Нет уж, дудки. Хотя он, конечно, накосячил, упустив тебя из виду». У него был тихий, шелестящий голос, осторожный, будто извлекаемый из связок с оглядкой, обманчиво теплый и притворно любезный. «А я, между прочим, пришел вам помочь». Горохов удивился. «Вот это невидаль. С чего это вдруг?» «У вас в клубе пропала девушка. Ваша консуматорша Глафира Темных». Макс достал мобильник из кармана, показал Горохову фото Глафиры. Тот прищурился. «Впервые вижу». «Ну, это понятно. Не барское дело смотреть, как сотрудники выручку делают. Но свидетельские показания, чем она тут у вас занималась, у меня имеются». Макс отмахнулся. «Да не в этом суть. А суть в том, что ее похитили прямо из зала, на глазах ваших сотрудников». «И что?» «А то, что после этого девушку никто не видел, однако найдены ее окровавленные вещи. Смекаете, к чему я клоню?» Горохов задумался. Макс вздохнул. «Я готов закрыть глаза на то, что подчистили записи с видеокамер наблюдения, что ввели сотрудников полиции в заблуждение. Но тогда вам придется посодействовать следствию и дать отмашку своим людям предоставить все необходимые нам сведения и сообщить, кто именно увез Глафиру Темных из клуба. У нас есть все основания полагать, что личность эта была знакома и вам, и вашим сотрудникам. Ну, а если нет, то будем проводить следственные действия в полном объеме. С закрытием заведения, освещением СМИ». Горохов поморщился. «Из-за девки дешевой». Он прыснул, закатил глаза. «Кто там от показаний отпирается?» Макс назвал имя бармена, дежурившего в тот вечер. Горохов достал из кармана телефон, набрал номер из записной книжки. Потому что он его не искал, Макс понял, что говорить криминальный авторитет собирается с кем-то из своих помощников. «Славик, чего за хрень с Темных? Вы почему сами не разрулили, скажи мне?» Он лениво выслушал лепетание управляющего. «Понял. За то, что сейчас выполняю твою работу, ответишь. Вызови бармена Борисова ко мне. Прямо сейчас». Митя Борисов, бледный и потный, явился через минуту. На нем была белая рубашка и кожаные брюки. На одном глазу — грим в стиле 20-х годов прошлого века. Видимо, парня выдернули из гримерки. Горохов смерил его взглядом. Парень побледнел еще сильнее. Судорожно выдохнул. «Кто Темных увел?» Бармен сглотнул, бросил умоляющий взгляд на Макса. Тот пожал плечами, улыбнулся фирменной улыбкой «Я же говорил» и подпер кулаком щеку. «Сашка Гризли». У Мити пересохло горло, поэтому он снова попытался сглотнуть. Горохов поморщился. «А с какого Гризли на моей территории ошивается, а ты молчишь?» «Так все видели, его Богдан привел». «Богдан?» По удивлению на лице царя Гороха, Макс понял, что сейчас открываются некие подробности, и хотел лишь одного, чтобы не полетели головы. Не хватало еще, раскрывая одно дело, подкинуть коллегам местные криминальные разборки в качестве десерта. Митя судорожно кивнул. «Да, они пришли с Богданом. Почти сразу нашли темных. Но та их послала, как и положено. Ушла в туалет. Они сперва у бара подождали. Потом я их потерял из виду. Но, наверное, они пошли к темных, потому что через пару минут я увидел, как гризли утаскивают ее на своем плече, как мешок с картошкой». «И ты смолчал?» «Так Богдан же рядом! Я откуда знаю? Может, по вашему распоряжению это все?» Макс подал голос. «Глафира просила вас о помощи?» «Нет, она вообще выглядела довольно счастливой». Горохов нахмурился. Вот сейчас Макс понимал, почему его так боялись. «Во что она была одета?» — снова спросил Макс. «Как обычно, белая рубашка, черный галстук, узкие черные брюки в стиле гангстеров 20-х годов». Макс нашел фото одежды из чемодана Аделии, показал бармену. «В этом? Узнаете эти вещи?» Тот придвинулся к столу, с опаской поглядывая на Горохова. Замер. Тот мрачно кивнул. «Рассказывай». Парень перевел взгляд на Макса. Кивнул. «Похоже, вроде они, только у нее без пятен было». «Это кровь», — невозмутимо отозвался Макс. «Ее последний адрес, который пробивался, был здесь. Она кому-то звонила». Бармен пожал плечами. «Я не знаю. Не видел». «Сотовый ее кто нашел?» Это была догадка из числа тех, которые попадают пальцем в небо. И она сработала. Бармен побледнел, метнул взгляд на босса и почти упал в обморок. «Я нашел. Вернее, уборщица Мария Артемовна. Она в туалетах убирала под утро, там и нашла, под бочком. Она мне отдала». «И что ты сделал с телефоном?» Макс подался вперед. «Ничего не делал. В пакет убрал под кассовым аппаратом. Думал, как темных придет, так и заберет. Он разбитый у нее. Видно, упал на кафель, и все». «Что все?» «Ну, разбился экран». Парень деловито шмыгнул носом. «Я даже включить не смог». Макс с раздражением цокнул языком. «Вот чего бы тебе все это сразу не сказать, а?» «Так я думал, оно того не в интересах Андрея Ивановича». Он затравленно взглянул на Горохова, тот шумно выдохнул, отвернулся. Макс встал. «Последний вопрос. Кто такой Сашка Гризли и почему его не должно быть в клубе?» Бармен открыл и тут же захлопнул рот, незаметно отошел к двери и вжался в нее. За него ответил Горохов. «Сутенер местный. И у него кабак на соседней улице. Я его к себе не пускаю. Всех девочек мне перепортит. И чего его Богдан привел? Для меня загадка». «Богдан, это...» Макс выжидательно замер. Горохов устало вздохнул. «Да сын мой, придурок». Горохов тоже поднялся. «Увижу, шкуру спущу, засранца». Макс насторожился. «Надеюсь, вы это фигурально выражаетесь, потому что иначе я вынужден напомнить...» «Скинь». Царь оправил рубашку. «Я этой бестолочи все дал. А он по гризливым девкам ходит. Бабки ему мои отдает. Прикинь. Я че, смолчать должен?» Макс пожал плечами. Особо не верилось, что Горохов своего сына по-настоящему убьет. Он напомнил. «Вы скажите своим людям, чтобы следствию не препятствовали. Мне нужен телефон Глафиры Темных и записи с камер видеонаблюдения». Горохов криво усмехнулся. «И адресок Гризли не забудете, верно?» «Это вообще первонаперво». Макс выдохнул с облегчением. Где-то совсем рядом забрезжило окончание этой истории.